почти три раза. И с тех пор я почти ни о чем другом не думал. Потом ты исчезла, можно сказать, улетела. Удержать тебя было труднее, чем поймать бабочку голыми руками. Но почему нужно было ждать 6 месяцев, чтобы увидеться снова? Естественно, потому что она должна была уехать в Севилью. Это-то мне было ясно. Но почему ей понадобилось 1,5 года прожить в Испании? Уж не из-за датчанина ли? Тебе-то легко угадать ее ответ, Георг. А вот я не мог. Но ведь ты знаешь, чем занимается твоя мама. Надеюсь, большая картина с апельсиновыми деревьями все еще висит у вас в холле. Мама обычно говорит, в то время, разумеется, когда я это пишу, что уже давно переросла эту картину, но ради тебя я надеюсь, что она никому не отдала ее и не засунула на чердак. Если картины нет в холле, спроси у мамы, где она. Мне же она ответила. Меня приняли в художественную школу, вернее, в школу живописи. И я твердо решила закончить этот курс. Это для меня очень важно. «В школу живописи?» — повторил я. «Ну и ну! Но почему ты не могла сказать мне об этом в сочельник?» Она немного замялась, и я продолжал. «Помнишь, как шел снег? Помнишь, как я погладил тебя по волосам? Помнишь, как вдруг зазвонили колокола и подошло такси, и ты укатила?» Она сказала, «Я все помню. Помню, как фильм. Как первую сцену в очень романтическом фильме. Тогда я не понимаю, зачем ты напустила всю эту таинственность?» Ее лицо стало серьезным. Она сказала, «Думаю, ты мне понравился еще тогда, в трамвае. Можно сказать, снова понравился, но уже совсем по-другому. Потом мы встретились еще несколько раз. Но я думала, что мы сможем потерпеть 1,5 года, что это нам будет только полезно. В детстве мы были так близки, но ведь теперь мы не дети. Теперь нам пошло бы на пользу немного потасковать друг по другу, чтобы не начать игру по старой привычке. Мне хотелось, чтобы ты заново открыл меня, заново узнал, так же, как я узнала тебя. Поэтому я и не призналась, кто я. Не помню точно, что я ответил, и не все помню, что мне говорила апельсиновая девушка, но чем дольше длился наш разговор, тем чаще мы перепрыгивали с одной темы на другую или с одного эпизода на другой. «А датчанин?» — спросил я в подходящий момент. Мой вопрос прозвучал как мольба. Это было глупо, я чувствовал себя идиотом. Она ответила коротко и почти строго. «Его зовут Могенс. Он тоже занимается в школе живописи, очень способный. Мне приятно, что здесь есть еще кто-то из Скандинавии». У меня потемнело в глазах. Я спросил, откуда он знает, как меня зовут. Мне показалось, что она покраснела, но клясться не стану. Может, это был просто отсвет красного платья. Уже почти стемнело, лишь 2 кованых фонаря бросали желтоватый свет на площадь. Мы заказали бутылку красного вина «Рибера дель Дуэро». Она объяснила, «Я написала твой портрет. По памяти, но он похож. Могенсу портрет нравится. Со временем ты его увидишь. Портрет называется «Ян Улов». Значит, это она сама нарисовала свое лицо на открытке. Теперь-то мне это было ясно. Однако меня продолжал грызть еще один вопрос. Я спросил, кто же в тот раз сидел в белой Тойоте? Это не мог быть Могенс. Она засмеялась и как будто попыталась переменить тему разговора. «Думаешь, я не видела тебя тогда на Юнгсторгет? Ведь я пришла туда только из-за тебя», — сказала она. Я ничего не понимал. Мне казалось, что она говорит загадками, но она продолжала. «Сперва мы встретились в трамвае. Потом я порыскала по городу и узнала, в каких кафе ты обычно бываешь. Я никогда раньше не ходила в кафе, но однажды зашла туда с только что купленным альбомом с репродукциями испанского художника Веласкеса. Я сидела и листала его, и ждала. Меня?» Я понимал, что задал глупый вопрос. Она ответила почти раздраженно. «Неужели ты думаешь, что искал только ты? Я тоже часть этой истории. Я не только бабочка, которую ты хотел